«Арзамас» и Московская школа управления «Сколково» представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция третья. Поповы. От трактира до чайного торгового дома. В изучении истории русского предпринимательства чаще обращают внимание на историю фабрик и заводов, а история торговли во всем мире изучена гораздо меньше. Сам предмет торговли хуже документирован, менее понятен, и тема нашей лекции – это история фирмы братья Константин и Семен Поповы. Это чайно-торговая фирма, продававшая продукт, очень ценимый российским потребителям, но который не был российского происхождения. Это был импортный продукт, вначале из Китая, позже из Индии и с острова Цейлон. Обычно успеха в бизнесе добиваются люди, которые являются бизнесменами уже во втором поколении, то есть их родители могли быть ремесленниками или мелкими предпринимателями. И во втором поколении, уже имея некоторый опыт, некоторый капитал, эти люди достигают вершин. Судьба Константина Абрамовича Попова была совершенно другой. Он вышел из народных низов, но достиг выдающихся успехов, чьи Поповых были настолько популярны, что уже в 1880-е годы, когда племянник Константина Абрамовича руководил этой фирмой семейной, была подделка этих чаев. Это был очень нашумевший судебный процесс. С двух сторон истца и ответчика выступали такие светила адвокатуры, как Фёдор Никифорович Плевака и Николай Платонович Коробчевский. И на этот судебный процесс люди приходили как в театр, слушали. Дело в том, что была знаменитая фирма с миллионными оборотами братья Константин и Семён Поповы, и была фирма небольшая, которая называлась «Братья Александр и Иван Поповы». И они сделали этикеты, или, как мы сейчас называем, этикетки, похожие на этикеты вот этой крупной и знаменитой фирмы. Было установлено, что у маленькой фирмы низкопробные чаи, и, конечно, наказание было невероятным. За попытку дискредитации товарного знака братья Константин и Семен Поповы московский купец первой гильдии Александр Попов был сослан на житье в Томскую губернию. Он плакал на процессе и просил как-то пощадить, что его дети будут просто умирать с голоду и такой позор, но тем не менее его выслали в Сибирь. Итак, биография Константина Попова. Чем она привлекает историка? Прежде всего, своим трагизмом, потому что столько испытаний выпало на долю этого человека, что, может быть, другой и не поднялся бы, и не мог бы стать крупным предпринимателем. Константин Попов родился в 1814 году в глубине российской провинции, в посаде Большие Соли, который находится между Костромой и Ярославлем. Это было место, где с 1552 года зафиксированы соляные промыслы, а местные жители назывались усольцами. И они занимались промыслами по выворке соли либо в своем селении, либо уходили торговать в Кострому и Ярославль. Отец Константина Попова, он был мелким провинциальным торговцем и скончался, когда его сыну Косте было 4 года. Старшие братья Попова уехали на заработки в Кострому. Костя жил с матерью, вдовой Поповой, как ее называли. Мать, конечно, хотела, чтобы он чему-то научился и получил возможность самостоятельного заработка. Он уже у себя в посаде Большие Соли учился грамоте у дьячка несколько лет, то есть он умел читать и писать. Но обучение торговле осуществлялось практически. И по просьбе матери братья забирают 9-летнего Костю в Кострому. Мать была уверена, что Костя работает в лавке вместе со своим старшим братом. Но на самом деле просьбу матери брат не особо уважил. Костя нянчился с детьми брата, бегал по каким-то хозяйственным поручениям жены этого брата и так далее. Мать это увидела и сказала, что давайте Костю отдадим в обучение к нашему родственнику, купцу-трактирщику, который тоже жил в Костроме. Ну что такое харчевня для мальчика? Это значит, что там напиваются пьяные посетители, куражатся, под затыльниками за малейшую провинность награждают. Он там, по-моему, пробыл 1 или 1,5 года и в конце концов дошел до такого отчаяния, что он уже был готов на все, лишь бы просто вырваться из этого трактира. И ночью после работы, как свидетельствует рассказ о его юности, он надел свою такую плохонькую одежонку. Это было зимой, очень сильные морозы. Это Костромская губерния, там все-таки зимой достаточно холодно. В этих трактирах записывали мелом расходы или там заказы какие-то посетителей. Он взял этот мел и на двери написал: «Не ищите меня, я ушел на родину». Ребенок этот дошел до какого-то невероятного отчаяния. Ему до посада Большие Соли было 38,5 километра. Без еды по дороге он вскоре замерз и устал, и начал терять сознание. Он упал на снег и начал чувствовать, что он уже замерзает, и, видимо, смерть его близка. И он решил, что его Бог наказывает за непослушание матери, которая просила его работать у этого родственника-трактирщика. И он мысленно читал покаянные молитвы, как он сам рассказывал потом священнику. Это просто настоящий апокриф, где он почти умирает, но чудесная сила его спасает. По этой дороге зимой, уже вечером, в сумерках, ехал крестьянин. Он заметил мальчика, завернул его в армяк, это такой кафтан из грубой шерстяной ткани, и привез к себе в избу, потому что мальчик был без сознания. И когда Костя пришел в себя на следующий день, то они его расспросили и поняли, что он сын вдовы Поповой. Когда Костю привезли к матери, оказалось, что у него обморожены обе руки, и несколько недель у него руки не действовали. Мать, конечно, ругала себя. Она ищет другое занятие для своего сына. В 13 лет Костя попадает в Петербург. Там тоже работал земляк-большесолец, виноторговец Алекин или Алёкин. Мы не знаем точно, как произносится фамилия. И Косте было такое задание. Он должен был быть в службе на кухне у хозяина и в услугах его семейству, а дополнительно мыть бутылки и разливать вино в магазине Алекина. Тут опять этот мальчик претерпевает новые удары судьбы, потому что у этого Алекина были дети, они уже себя считали петербуржцами. Они насмехались над костромским выговором Попова, издевались. Костя работал в магазине, там тоже его гоняли в хвост и в гриву. Кроме мытья бутылок, разлива вина, все мелкие поручения, которые должны были делать другие работники магазина, они все на Костю навешивали. В общем, тут он тоже доходит до отчаяния, этот Костя. Все у него плохо, другие дети учатся, а он в школу не ходит, никак не развивается. У него было просто ощущение самого несчастного существа в мире. Но посмотрите, этот мальчик все-таки он не опустил руки и одного из приказчиков попросил учить его арифметике. Он купил учебник и ночью вместо того, чтобы спать после работы, долбил наизусть правила и решал задачи. Он обучается самостоятельно арифметике и у этого приказчика проверяет вот эти свои задания. Потом, как вспоминал Константин Абрамович, ему в руки попадается история Карамзина. Он прочитывает ее 20 или 40 раз, практически наизусть выучил. То есть его спас его пытливый ум. Итак, Дорос он до 16 лет. В 1830 году его хозяин, купец Алекин, решает заниматься не только виноторговлей, но открыть чайный магазин на Караванной улице в Петербурге, потому что в это время чай становится модным напитком. И он видит, что мальчик старается, что он такой скромный человек, не грубый, и что он сможет хорошо общаться с покупателями. И он переводит Константина из винного погреба в чайный магазин. Константин обладал очень хорошей памятью, сметливостью, и он стал через 2 года до тонкостей разбираться в сортах чая. Его переводят приказчиком к сыну Алекина, которого был магазин в Петербурге на Большой Садовой. И ему дали отпуск, и он смог увидеться с матерью и доехать до Костромы и потом до своего посада Большие Соли. В отпуске он находился 3 месяца. Когда он вернулся, то перешел к более известному купцу, который только занимался торговлей чай. И у купца Пономарева он проработал 9,5 лет. При этом жалование очень небольшое, и он откладывал каждый рубль, чтобы скопить деньги. У него возникла мысль, что он должен завести собственное дело. В это время его младший брат Семён подрос, который был на 3 года моложе, и он пригласил брата Семёна себе в помощники. И эти 2 брата, они мечтают, что они заработают деньги, уедут в Кострому, и там у них будет своя фирма. Возраст Константина уже приближался к 30 годам. Они с братом посчитали деньги и решили, что уже им можно вернуться в Кострому и потихонечку начинать свое дело. И вот, знаете, бывают озарения, какие-то поворотные моменты, которые кажутся случайными, но человек их может использовать только если он сам готов к осуществлению тех планов, которые вдруг ему судьба предлагает. Константин шел по Невскому проспекту. И вдруг он встречает знакомого, биржевого маклера петербургского немца Францена. Ну, обычный разговор, светский разговор во время прогулки. И Францен весьма удивился, когда Константин Попов ему сказал, что он собирается вернуться на родину в Кострому. «Почему же вы не останетесь в Петербурге? Вы так глубоко знаете чайный рынок». Константин ему ответил, что у него слишком маленький капитал, и он не может начать торговое дело в Петербурге. И Францен, который хорошо относился к Константину и видел его способности, он убедил Попова, что его все знают как добросовестного и знающего приказчика, и ему могут дать товар в кредит. И вот буквально за 1 день, благодаря этой прогулке по Невскому проспекту, судьба Константина Попова счастливо изменилась. Францен договорился с 3 известными поставщиками чая и кофе, чтобы они предложили ему товар в кредит. И в июне 1842 года был открыт чайный магазин Попова на Невском проспекте. Константин Абрамович поступил в 3-ю гильдию петербургского купечества. Они с братом зарегистрировали товарищество Константин и Семён Поповы. И вот эта дата, 1842 год, она в дальнейшем всегда была указана на всех рекламных объявлениях, на этикетках фирмы. Фирма основана в 1842 году. Попов был очень скромным человеком, но настолько был знающим и так хорошо общался с покупателями, что отбою от покупателей, которые его знали по работе в прежнем магазине, не было. Он исключительно знал ассортимент чайного товара, сумел организовать продажу так, что никакой товар у него не залеживался. Но Попов понимал, что чайная столица России – это Москва, и надо двигаться дальше, в Москву. И у него возникает идея открыть магазин-склад в Москве. Он едет в Москву, знакомится с тамошними чайторговцами-оптовиками Шестовыми и Усачевыми, и с ними договаривается о том, что он будет у них покупать товар. А Шестовы и Усачёвы уже сами напрямую в это время торговали с Китаем. В 1843 году 29-летний Попов открывает чайный магазин на Кузнецком мосту в угловом доме с Рождественкой. И в Москве Константина Абрамовича Попова приняли очень тепло. Он стал ходить в гости, в купеческие семейства, знакомиться и нашел себе хорошую жену. Глафиру Мусатову, дочь табачного фабриканта. А родной сестрой Глафиры Мусатовой была Агриппина Мусатова в замужестве Абрикосова, супруга Алексея Ивановича Абрикосова, который тогда начинал свое кондитерское дело. В 1851 году, через 8 лет после появления в Москве, Константин Абрамович расширил свое дело настолько, что смог поступить в первую гильдию московского купечества. До середины 50-х годов Константин Абрамович закупает чай у московских оптовиков и постепенно становится достаточно богат для того, чтобы самому начать закупки чая в Китае напрямую. И он начинает торговать через Кяхту. Это сибирский пограничный город, пункт торговли с Китаем. В Кяхте русские купцы меняли с китайцами на чай пушнину, сукна, сало, другой ходкий товар. Русские сукна были востребованы в северной части Китая, где достаточно холодно зимой. Если мы будем смотреть структуру торговли, то с русской стороны сукна составляли примерно 50%, а с китайской 96% это был чай. В середине XIX века здесь действовало 58 чайных купеческих домов. Крупнейшими были знаменитые чайторговцы Усачёвы, Перловы или Перловы. Среди историков до сих пор идет спор, где ставить ударение. Собашниковы знаменитые, Губкины и наши герои Поповы. Какие сложности существовали в деле импорта чая? Чай – товар нежный и прихотливый. Расстояние, которое проходил чайный лист от производителя до потребителя, было огромным. В Китае существовал чайный центр Ханькоу, там, где чайные плантации находились на склонах гор в очень благоприятном климате. Но поскольку можно было везти только летом, когда высохшие дороги, или зимой, когда дорога замерзает, то весь путь занимал более года. Через пустыню Гоби везли на верблюдах ящики с чаем. Потом перегружали. В Кяхте существовал огромный двор, где складировали и рассортировывали этот чай. Потом ждали транспорта до Иркутска, от Иркутска дальше, до Поволжья. И вот так постепенно, в течение года, а иногда и двух лет, вот этот товар от чайного куста до чайного магазина в Москве доходил. Я хотела бы рассказать о том, как русские купцы готовили чай к путешествию. Это выдержка из одной книги по истории чая. Чай плотно уминался в цибик, деревянный ящик на 25-50 килограммов, из особой, не имеющей запаха древесины, тропического дерева альбиции. Деревянный ящик внутри выкладывался оловянными или свинцовыми листами, а поверх них выстилался мягкой бумагой. Снаружи ящик 2-3 раза оплетали камышовой циновкой, а потом зашивали в коже или шкуры мехом внутрь. Да так, чтобы места швов перекрывались дважды, и чайному листу не грозили ни влага, ни перепады температур. Это было целое искусство – запаковать чай так, чтобы не проникло лишней влаги, чтобы чай не померз или, наоборот, не подвергался высокой температуре. Большинство торговцев во всем мире торговали через Лондонскую биржу. При этом русские коммерсанты покупали чай в Китае сами. Он стоил в 3-4 раза дешевле тех же сортов, закупаемых в Лондоне. Экономисты XIX века писали, что чайная торговля почти не подвергалась кризисам, не представляла почвы для спекуляций. Цена чая, в отличие от Западной Европы, не возрастала в 3-4 раза. Поэтому удерживать рынок купцы стремились не монополией, а качеством товара. Фирма Поповых делала ставку на закупку лучших сортов чая, прежде всего черного байхового чая. Попов арендует две фабрики в Китае, чтобы они работали только на его фирму. Позже он начинает закупать зеленый чай, поскольку среди его покупателей появляется много торговцев из Средней Азии. К своему возрасту 45-46 лет Попов получает все почести, которые только возможны. Он стал потомственным почетным гражданином в 1861 году, и спустя 5 лет он получает звание коммерции советника. Он скончался в 1872 году, находясь на вершине предпринимательского успеха и общественного признания. И дело продолжил его племянник Константин Семенович. Был утвержден устав торгового товарищества Константина Семен Поповы, то есть бренд сохранялся и при племяннике, название фирмы не менялось. Позже фирма была преобразована в паевое товарищество с основным капиталом 1,5 миллиона рублей. Это большой очень капитал. И примерно 70% паев находилось в собственности племянника Попова, его семьи и их родственников Абрикосовых. Контрольный пакет акций оставался в семье. Что происходит дальше? Как расширяется фирма? В 1880-е годы открыты представительства в Китае и в Англии. Позже фирма Поповых начинает закупать не только китайский чай, но и индийский и цейлонский. Открывает представительства в Калькутте и в Коломбо. Следующий интересный момент – это устройство чайных плантаций в Российской империи. Племянник Попова Константин Семенович разведывает, где можно устроить собственные чайные плантации. Возле Батуми они устраивают примерно вот на таких же склонах гор, как видели в Китае. И этот чай не так плох, и такой эксперимент считается достаточно успешным. Товарищество имело большие чайразвесочные склады. В Москве только на чайразвеске работало свыше 500 рабочих. Другой склад был в Харькове. В результате в начале 20 века объем производства составлял 2-3 тысячи тонн ежегодно на сумму до 10,5 миллионов рублей. И фирма Поповых неизменно находилась в пятерке крупнейших российских поставщиков чая. Обязательно нужно сказать о системе дистрибьюции и маркетинговой стратегии Поповых. Эту стратегию начал вырабатывать еще Константин Абрамович, когда был жив. И в середине 1860-х годов было открыто 90 чайных магазинов Попова, то есть это сетевая торговля уже во всех крупных городах Российской империи. В начале 20 века насчитывалось более 100 магазинов в 44 городах, в том числе 8 магазинов находилось в Москве. Интересной маркетинговой стратегией фирмы Поповых была доставка чая почтой. Причем покупателем мог быть житель какого-то небольшого города, который выбирал по каталогу, писал фирму, заказывал несколько пачек чая и даже мог маленькие пачки чая заказать, которые стоили 5 или 10 копеек. И также, если какой-то магазин в провинции хотел торговать этим чаем, он заказывал, например, ящик сразу большой на 25 килограмм. Это можно было получить по почте. Еще один интересный момент, что большинство чайторговых фирм давала названия своим чаям. Цветистые такие названия, запоминающиеся, там чайная роза, ароматный. А чаи Поповых шли без названий, а по номерам. Простейший вариант продукции продавался в жестяных коробках и бумажной обертке развесом от 1,32 фунта, 3 золотника, это 13 грамм. Но в основном для чая использовались деревянные коробки, которые представляли собой внешний деревянный ящичек и внутренний деревянный ящичек, который еще сверху закрывался деревянной крышечкой, чтобы запах чая не выдыхался. Поповы получили очень много наград за качество. Например, золотая медаль на выставке в Париже в 1892 году, гран-при на выставке в Антверпене в 1994, гран-при Всемирной выставки в Париже 1900 года. Они являлись поставщиками не только российского императорского двора, но ряда европейских, королевских и императорских дворов – Греции, Бельгии, Румынии, Швеции, Италии и также шаха персидского. По части торговой экспансии фирмы «Братья Поповы» меня заинтересовал такой момент, что примерно с 1907 года Поповы начинают продавать чай в Америке. Ну, судя по фамилиям, большинство покупателей были иммигранты из России, многие еврейского происхождения, но не только, которые любили вот этот чай Поповых и не хотели изменять своим привычкам чаепития, даже живя в Нью-Йорке или в Чикаго. Чем хотелось бы закончить рассказ о замечательном российском предпринимателе Константине Абрамовиче Попове? Давайте вспомним начало его биографии. Это мальчик из посада Большие Соли, который даже не ходил в школу, но который очень стремился к знаниям. И когда он стал миллионером, он стал очень щедрым филантропом. 500 000 рублей он оставил в помощь бедным. Московскому купеческому обществу, которое было распорядителем, были оставлены капиталы на пособие бедным семействам. Был также выстроен дом бесплатных квартир для вдов с детьми. В несколько больниц он внес взносы. Причем интересно, что все его пожертвования, они так или иначе связаны вот именно с теми болевыми моментами, которые он в своей судьбе испытывал. Например, он видел, как его мать осталась вдовой, поэтому он очень много жертвует именно для вдов и сирот. Он не смог получить нормального образования. Самой большой его мечтой в детстве было учиться, так как учатся дети из нормальных семей. Поэтому он огромные деньги тратил на стипендии, на создание 2 учебных заведений в родном селе, на стипендии в Московском университете, в Московском коммерческом училище, в Мещанском училище, где училось очень много мальчиков из неполных семей, которым надо было оплатить не только обучение, но и проживание в общежитии, и питание, и одежду. Он какие-то свои травмы не культивировал, а он вот исторгал из себя такой помощью другим людям. 2 очень важных качества вели его к успеху. Это упорство, умение не опускать руки совершенно в безвыходных ситуациях. Это вера в себя. И, конечно, Попов был цельным человеком. У него была безупречная репутация. Ни один мемуарист, ни один документ не говорит о его отрицательных чертах. Если говорить таким современным языком, то можно сказать, что он был типичным self-made man, то есть человеком, создавшим себя. Еще при его жизни была издана брошюра, которая называлась «Очерк торговой и общественной деятельности Константина Абрамовича Попова». Автор очерка писал, что Попов принадлежит к числу тех русских деятелей, которыми по всей справедливости Россия может гордиться. Если человек высокого происхождения и получивший высшее образование, трудясь на пользу общественную, снискивает себе всеобщую любовь и уважение, то тем более нельзя отказать в том и другом личности из среды народа. Продолжение следует. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково».